584. Ученик просил учителя: «Укажи, как приложить к жизни учение». Учитель посоветовал: «Для начала стань немного добрее. Не считай добро как сверхъестественный дар. Пусть будет оно почвой твоего очага. На нем разведешь огонь, и на такой почве пламя будет не жгучим». Так приступили ученики, и дивился учитель, почему после всего учения требовался вопрос, с чего начать. Не сказка, но сама жизнь напомнит о таких несоизмеримостях. Ученик должен почуять в сердце, которое качество ему ближе. «На всех путях ко мне встречу тебя».